Глава 28. Я делаю большой глоток красного вина и слушаю «My Way» Фрэнка Синатры, звучащего из колонок. Оглядываю заведение и понимаю, что у Антонио не изменилось за все 10 лет, что мы сюда ходим. Черно-белые семейные фото из Италии и Америки украшают стену. Пиццерия олицетворяет американскую мечту, ведь все знают, что пицца популярнее в Америке, чем в Италии. Мои мысли на полном ходу перепрыгивают с популярности пиццы на книгу по самопомощи, где говорилось о похудении. Там утверждается, что поедание пиццы вызывает набор веса, а я, начитавшись про нее, закрыла книгу и, собственно, заказала пиццу. Выбрала овощную, и то хорошо. Я вдыхаю запах орегано и базилика. Рот наполняется слюной. Тут я замечаю, что соседнему столику подают каннули, удостоенные наград. Мои вкусовые рецепторы сходят с ума. Макс оделся в джинсы и футболку неяркого красного цвета, которая сочетается с фирменными клетчатыми красно-белыми скатертями. Он все тот же горячий мужчина, с которым я так давно познакомилась, но теперь у него появилась непоколебимая уверенность в себе, которая делает его еще привлекательнее. Черные волосы с проседью, глаза цвета корицы, приятная манера держаться. Он выделяется среди остальных. И он не только востребованный доктор, но еще и хороший муж и отец. Когда я думаю о том, как мне с ним повезло, и потерять его было бы невыносимо больно, на глазах выступают слезы. Прежде чем они успевают скатиться по щекам, я быстренько отламываю кусочек чесночного хлеба и запихиваю в рот. Он тает, я наслаждаюсь вкусом и глотаю. Помогает успокоить нервы. Они и так пошатнулись от мыслей о браке, который мог бы оказаться не в порядке, каким я описала его доктору Джози, а еще от слухов Лайлы. Мысли крутятся в голове, словно тесто для пиццы, которое подкидывает и крутит в воздухе повар. «Ты чего?» — спрашивает Макс. Он частенько читает меня как открытую книгу. Я не стала говорить, что мы уже несколько месяцев не ходили на свидание. И вместо этого рассказываю, что Лайла распускает слухи, мол, у меня интрижка в приложении для дружеских знакомств. Тишина, что устанавливается между нами, осязаема, и я отвожу взгляд и рассматриваю парочку за столом в 3 футах от нас, 90 сантиметров. Они строят друг другу глазки и игриво касаются друг друга под столом. Для нас это уже далеко в прошлом. Я вспоминаю, как влюбилась в Макса. Не могу назвать себя романтиком, но иногда я чувствую любовь к нему очень глубоко в душе. Обычно это происходит в тишине, когда я мешаю шоколад, и в моей душе что-то просыпается. В основном из моих слов сочится сарказм, но если прислушаться к тишине, к паузе между ними, можно услышать шепот моих истинных чувств. И именно в эти паузы, когда мы были вместе, я и влюбилась в Макса. Это случилось не за один раз. Он целует меня в лоб, заправляет прядь волос за ухо, касается моей руки. Его куртка на моих плечах — одеколон на моей футболке, его пальцы в моих волосах, роза, оставленная на подушке, сердечко, нарисованное на запотевшем зеркале, любовное письмо, вложенное в мою любимую книгу. Моменты тишины. Именно они заставили мое сердце трепетать от любви. Эти воспоминания помогают мне пережить тяжелые времена. Я доедаю чесночный хлеб и снова смотрю на Макса. Футболку он надел наизнанку, но я об этом умалчиваю, потому что уголки его губ опущены. Я тоже умею подмечать всякое. Макс кажется очень собранным, но часто упускает детали во внешнем виде. Я много раз замечала следы от дезодоранта на его одежде и зубную пасту на воротнике. Мне это не мешает, только напоминает, что он тоже человек. «Я бы хотел, чтобы ты удалила свой профиль», — наконец говорит Макс. Я уже познакомилась с Кэрри и Стейси, чего мне пока точно хватит. Но меня злит сам факт того, что Макс просит меня удалить профиль. Я сама решу. Он мне не босс. Веду себя как 10-летняя я. В моем профиле четко говорится, что я ищу друзей, подруг. Это приложение для дружбы. Знаю, но это выглядит так, словно ты, не знаю, отчаялась. Я откидываюсь на спинку кресла. Отчаялась? Я бы так это не назвала, скорее пользуюсь удобствами интернета. Это моя жизнь. Я прохожусь пальцами по волосам. Подожди, ты мне не доверяешь? К лицу хлынул жар. Мы должны были зажечь страсть в наших отношениях, а не пялиться друг на друга без намерения раздеть партнера глазами. Это не о доверии, а о том, что о тебе теперь говорят, — говорит он и отпивает ламбруско. «Так ты о статусе нашем беспокоишься?» — спрашиваю я, раздраженно махнув рукой. Макс накрывает мою ладонь своей. Скорее всего, это не милый жест, а его попытка предотвратить скандал в общественном месте. «Может, стоит присоединиться к какой-нибудь местной организации и там найти друзей?» Я признаю, что в его словах есть смысл, но у меня сейчас нет времени на волонтерство, да и друзей выбирать легче в соцсетях. Максу я об этом не говорю. Официант приносит нам пиццу со свежими грибами, маслинами и зеленым болгарским перцем. Но хоть на начинки для пиццы мы всегда соглашаемся. Очко в нашу пользу. Правда, в животе уже тяжело от чесночного хлеба, и у меня вдруг пропал аппетит. Макс знает, что я удалю приложение, и я тоже это понимаю, но он все равно позволяет мне оставить выбор за собой. Этому мы научились на семейной терапии. Раньше мы вечно бодались за контроль, а теперь умеем разговаривать по-взрослому, а не просто кричать о том, чего мы хотим. Я извиняюсь и отхожу в уборную с телефоном. В этот раз я не фотографируюсь с декольте, чтобы отправить это ему. Вместо этого я выключаю уведомления с Firefox Friends, удалю приложение, когда захочу и когда буду готова.